Глава 7. Месяц спустя Эльга вошла в пустой сарай в пригороде Сёдстада. Поставила патефон на земляной пол, с опаской повернула боковую рукоятку и отбежала к двери. А потом зачарованно смотрела, как конфетерия раскладывается, растет и делится на модули. Как воздвигаются каркасы, наполняются технической начинкой и одеваются стенками. Солнечные лучи, бьющие сквозь щели в рассохшихся досках, сменили оттенок с золотого на оранжевый. Затем померкли вовсе. Эльга клевала носом, сидя на чемодане, а конфетерия все еще продолжала строить себя. «Подбери помещение попросторней», — советовала Эра Варинг. «Чем больше она вырастет, тем больше сможет тебе предложить». 3 дня назад, когда Эльга сошла на столичный перрон, главной проблемой казалось найти подходящее место за разумные деньги. Она была уверена, что достаточно знает о кондитерском деле. Как приготовить шоколадную массу, сколько влить сливок, сколько всыпать сахара и муки, как взбить белки для пирожных и сколько ванили добавить в крем. Но увидев список ингредиентов для универсального рецепта конфитерии, схватилась за голову. 2 десятка названий! Половины она даже не слышала! Перцы редких сортов. Она понятия не имела, что в сладости можно класть перец. Какой-то мунг, агар-агар, колган. Старая подруга Эры Варинг свела ее со своей племянницей Аделин Лебле. Та дала пару подсказок. И через день у Эльги было все необходимое. Оказалось, в Сёдстаде можно найти самые экзотические продукты. Да, задорого. Однако порции требовались ничтожные, и денег хватило. Наконец, строительство было закончено. Эльга встала у прагмапульта, который дугой огибал главный модуль в центре сложного ансамбля конфитерии, и с трепетом дотронулась до бархатной панели отклика. Добиться когеренции во второй раз оказалось проще. Но страль поле прагмата все еще оставалась призраком в состоянии неопределенности. Эльга постепенно усиливала давление, расширяла диапазон вибраций, нащупывала резонансную частоту. Цель, о которой говорила Эра Варинг. Сейчас это была и ее цель. Резонанс ударил вспышкой, штормовым валом. Как волны омывают пирс, так единое астраль-поле омыло базовую структуру, указывающую назначение прагмата. Перед Эльгой развернулась объемная решетка. Гораздо сложнее, чем структура кондитерии, которая умела делать 3 сорта пирожных, 3 сорта печенья, 2 сорта пряников и 2 сорта конфет. Найдя опорный узел, Эльга запустила серию симметричных преобразований, которые привели к первой рабочей структуре. Универсальному рецепту общего действия для возбуждения взаимного влечения мужчины и женщины. Чувство оглушил водопад вкусов, запахов. Перед глазами у Эльги плыло. Мышцы дрожали от напряжения. Но она отчетливо ощутила, как цель-структура устанавливает связи между модулями и емкостями с ингредиентами. Как в недрах прагмата рождается нечто сливочно-сладкое, кофейно-горькое, дурманищее. В тот первый раз Эльга провозилась с подарком Эры Варинг целый день. Прерывала процесс, давала себе отдых и начинала снова. Результатом стал 10 трюфелей. Они восхитительно пахли свежим шоколадом. А у Эльги с утра крошки во рту не было, и она не удержалась. Сказать по правде, просто не верила в волшебное действие обыкновенной конфеты. О нет, в ней не проснулась настоящая развратница. Но в сарае вдруг стало душно. Запах трухи, соломы и пыли, смешанный с ароматами шоколада и пряностей, показался невыносимо густым. А идея провести ночь на полу абсурдной. Изнеможения и слабости больше не было, и Эльга вышла в темноту. Внизу, далеко за деревьями, проглядывали огни. Море света полукругом окаймляло темную чашу долины. Эльга смотрела на сияющий город с небольшого взгорка и понимала, что должна быть там. Что для этого она и приехала в Сёдстад. Что жить надо сейчас. Ярко, весело, страстно. И она пошла навстречу этому веселью, этой страсти. Мимо зарослей кустарника и пустырей. Мимо покосившихся заборов и невзрачных хибар. Она сама толком не понимала, что будет делать. Искать такси? Или того, кто отвезет ее в город? А если найдет, может, и ехать никуда не придется. Мысли крутились в голове горячим вихрем. Казалось, сейчас из ночи шагнет он. Протянет руку и уведет за собой. И все у них будет красиво и восхитительно. Безобидная фантазия. Игра воображения. Но впереди под тусклым фонарем стояли трое мужчин затрапезного вида. И Эльга поняла, что заигралась. Часть ее тянулась к этим троим, потому что все равно, кем он будет, или они. А голос благоразумия звучал так слабо. И все же был услышан. Эльга свернула в тихий проулок раньше, чем на нее обратили внимание. Пробралась обратно в свой сарай, заперла дверь на щеколду и без сил упала на раскинутую у стены постель. Без внутренней дисциплины нет страля-оператора. Но в ее горячечном сознании до утра бродили картины, которые разум, протрезвев, назвал грязными. Действие конфеты ощущалось и на следующую ночь. А когда закончилось совсем, Эльга ужаснулась и едва не сбежала обратно в Биен, как бегут от чумы. Трюфели хотела выкинуть. Однако Эра Лебле взялась предложить их нескольким знакомым. Бесплатно, на пробу. А позже стала получать небольшой процент от продаж. Каждый раз, собираясь работать с конфетерией, Эльга с утра просила консьержа не беспокоить ее ни под каким видом и отключала телефон. Затем облачалась в костюм, уместный на вредном производстве, надевала респиратор и очки и шла в танцевальный зал. За его дверями ни днем, ни ночью не прекращалась скрытая от глаз жизнь. В многосоставном теле конфетерии хранились свежеприготовленные ингредиенты, циркулировали жидкости, уничтожались отходы, работали вытяжка и вентиляция. Каждая секция была занята делом. Иногда Эльга задавалась вопросом, есть ли у конфетерии предел роста. Если предложить ей авиационный ангар или корабельный док, найдет она, чем занять доступное пространство? Зажегся свет. Эльга сверилась с рецептами. Убедилась, что все компоненты добавлены. Сегодня она готовила 16 видов сладостей для разных заказчиков. Легко что-то упустить. Рецепта общего действия в этом списке не было. Слишком грубое оружие. Людям молодым, полным сил и непресыщенным довольно крупица самых простых веществ. Для клиентов в летах нужны тщательно рассчитанные дозы и такой состав, чтобы действовал наверняка, но мягко. Натурам горячим показан сильный эффект, до помутнения рассудка, почти до обморока. Иные не привыкли терять голову. Им довольно ярких мгновений на пике. Некоторым требуются средства отсроченного действия. На полдня, на сутки, а то и больше. Тем, кто любит смаковать удовольствие, надо, чтобы страсть разгоралась постепенно, расцветая букетом тонких ощущений. Обостренные реакции на запахи, прикосновения, проникновения. Такие гурманы покупают целые наборы сладостей и всегда готовы пробовать новые. В памяти конфитерии хранились сотни вариантов. Гораздо больше, чем в тетрадке Эры Варинг. Были даже рецепты, которые помогали зачатию, укрепляли женское и мужское здоровье. Но не стоило обманываться. Конфитерия не лекарь, а фабрика соблазна, слишком хорошо понимающая природу человека. Последними на сегодня шли 5 индивидуальных рецептов. 3 для мужчин, 1 для женщины, 1 для семейной пары из приморского эквина. Супруги чувствовали, что остывают друг к другу, и желали вернуть огонь прежней страсти. Индивидуальные заказы составляли меньшинство. И не потому, что обходились дороже. Даже в современном мире люди полны суеверий. Не каждый готов отдать в чужие руки волос, обрезок ногтя, каплю крови или мазок слюны. Поначалу Эльгу частенько просили приворожить кого-то без его ведома, обещая предоставить необходимый биологический материал. Но она не бралась. Только если к ней обращались оба партнера по обоюдному согласию. Клиентам пришлось это принять. Эльга положила правую, обнаженную руку на панель отклика. Левая была в перчатке. Конфитерия проснулась мгновенно. За годы Эльга стала сильнее и опытнее. А в академии ей приходилось работать с куда более сложными и упрямыми прагматами. Самым трудным был грозоотвод. Его невзрачная башенка с решетчатым верхом стояла на холме на восточной окраине Сёдстада. 2 недели Эльга ездила туда на практику. Домой возвращалась чуть живая от усталости. Подчинить строптивый прагмат стало для нее делом принципа. Она укротила большие врата Биена. Так неужели тут не сможет? Смогла. Единственная из 4 девушек в группе. Одна из 5 практикантов, которые справились со всеми учебными заданиями, тогда как 11 ее однокурсников потерпели неудачу. Эр Занберт, главный техник грозоотвода, жилистый бородач с лицом цвета меди, торжественно пожал Эльге руку. «У каждого прагмата свой характер», – делился он мыслями. «Наш грозоотвод похож на сильного норовистого скакуна. Он не прочь сбросить вас со спины и наподдать копытами просто забавы ради. Но если он признает вашу силу, то станет верным другом, который исполнит любой приказ, даже самый безрассудный, и прикроет вас грудью на поле брани». Эльга впервые встречала такой подход к наследию дарителей. Но что-то в этом было. Само вещество прагмы имело много общего с живой материей. А более-менее сложная астраль-структура всегда несла в себе особую систему образов. В недрах конфитерии происходили процессы, которые выражались в числах и описывались в формулах. Но для Эльги это были вспышки красок и вкусов. Сладость. Сложная, нежная, острая и волнующая. Приправленная тонкой горечью шафрана, окрашенная в пряные и лакричные тона аниса. Симфония ароматов. Имбирь, душистый перец, мята, карри, миндаль. Порой она с наслаждением окуналась в пахучее облако. Но сегодня запахи пряностей казались приторными до тошноты. Одежда жгла кожу. Это было плохим знаком, и Эльга поспешила закончить поскорей. Первое время она экспериментировала много и с азартом. Но сейчас избегала будить конфитерию чаще пары раз в месяц. Резонанс страль полей. Микрочастицы возбуждающих веществ, которые оседали на коже и проникали в дыхательные пути, несмотря на защиту. Все это влияло на ее гормональный фон. на чувства, на мысли, на желания. Конфетерия подчинялась ей легко. Слишком легко. Она была доброй подружкой, ласковой кошкой. Но теперь Эльга знала свой прагмат и понимала опасения его прежней хозяйки. Казалось, что сладкий яд конфетерии разъедает душу. После работы Эльга тщательно вымылась и приняла ванну с успокоительным составом, приготовленным той же конфетерией. В памяти прагмата не было средства, позволяющего уберечься от воздействия наперед. Лишь рецепт смеси способен его приглушить. Эльга пыталась создать собственное, но никак не могла выделить узел, чтобы надстроить нужную структуру. Приходилось довольствоваться ванной. Обычно это помогало. Желания, разбуженные конфетерией, прятались в подсознание и в последующую ночь или две прорывались лишь безобидными чувственными снами, а затем отступали до следующего сеанса. В этих снах не было конкретных образов. Фигура в кресле, окутанная сумраком, ладонь, невесомо гладящая бедро, ощущение присутствия за спиной и тягучая сладкая истома, затопляющая все существо. Эхо ее рассеивалось уже к завтраку и забывалось, не доставляя неудобств. На этот раз вышло иначе. Сегодня у мужчины из видения чувствовалась сила в руках. От его ласк, совсем не эфемерных, Эльга горела пожаром. У него было лицо и было имя, хриплым выдохом слетевшее с ее губ. Пелену душной грезы разорвал звон будильника. Серое утро сочилось сквозь ткань штор. За окном шумел дождь. Сердце у Эльги колотилось, во рту пересохло. Она встала, привела себя в порядок, гоня прочь ночные фантазии. Выпила кофе со слоеной булочкой. Начала одеваться, но бросила, не закончив, и вышла в переднюю. Телефон, выполненный в старом стиле из красного дерева и меди, стоял рядом с диванчиком-канапе, обитым бирюзовым шелком. Эльга живо увидела себя полулежащей на этом шелке. Представила, как снимает трубку с высокого рычага и, медленно крутя диск, набирает номер Рикардо Ди Ронна. Ее ладони скользнули под бретели бюстгальтера. Горячий пульс бился в груди, в животе, в кончиках пальцев, которые опускались все ниже, поглаживая и массируя. Эльга резко выдохнула и отдернула руки. Тряхнула головой, сбрасывая наваждение. И поняла, что стоит посреди передней в кружевном белье и шелковых чулках. Хотя в академию всегда надевала нитяные. Она вернулась в спальню и приблизилась к окну. Сегодня на грозоотводе решили, что Сёдстаду, вернее, долине, лежащей под ним, нужен настоящий дождь. Ливень хлестал так плотно, что горы скрылись из виду. В потеках воды на стекле плыли краски террасы с ее песочно-желтой плиткой, терракотовыми цветочными горшками и белыми столбиками перил. Отражение Эльги сливалось с ними в один размытый искаженный рисунок. Ее воспаленный мозг вычленил из этой мешанины неясную фигуру мужчины. Он был там, за пеленой дождя. Ждал ее. Но между ними стояла непреодолимая преграда. Эльга прижала ладони к стеклу, уткнулась горячим лбом, словно в стену льда. «Не знаю, помогаю я тебе или оказываю дурную услугу», сказала Эра Варинг на прощание. «Ты разумная девочка. Главное, не забывай, что это...» Она взглядом указала на ящик конфетерии. «Не цель, а средство». Ванна наполнилась быстро. От двойной порции успокоительной смеси пахло горькими травами. Эльга разделась и легла в воду. В академию в тот день она не поехала.